Нам указывают также на Игоря, сделавшего Византию своей данницей, и на Святослава, похвалявшегося: «Греки доставляют мне золото, драгоценные ткани, фрукты и вина. Венгрия снабжает скотом и конями, из Руси я получаю мед, воск, меха и людей». И, наконец, на Владимира, завоевавшего Крым и Ливонию и принудившего греческого императора отдать ему дочь, подобно тому, как это сделал Наполеон с германским императором. Последним актом он сочетал теократический деспотизм парфирородных с военным счастьем северного завоевателя и стал одновременно государем своих подданных на земле и их покровителем и заступником на небе. После введения христианства, 988 год, в Киевскую Русь начала поступать переводная литература из Византии и Болгарии. Она, эта литература, расширяла кругозор читателя, вызывала интерес к книге, приобщала к чтению, способствовала дальнейшему развитию культуры, знакомила с новыми нормами морали и нравственности, с историческими и географическими сведениями. Древнерусскому государству сразу же потребовалось много грамотных людей для работы в администрации, связи с чужими землями, торговли. Судя по летописям, князья того времени не только были знакомы с иностранными языками, не только любили собирать и читать книги, они проявляли заботу и о создании школ. Первые учебные заведения возникли при Владимире Красном Солнышке. Именно он велел отбирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное. Надо иметь в виду, что лучшие люди — это верхушка феодального общества, но никак не холопы, смерды или ремесленники. Ярослав Мудрый тоже приказал учить 300 детей. По мнению современных исследователей, это были школы высшего типа, своего рода университету. Они давали знания по философии, риторике, грамматике. В Киеве существовала женская школа, где обучали писанию, пению, швению и иным полезным ремеслам. Все больше и больше становится людей, насытившихся сладостью книжной. А для продолжения и углубления образования, а также и для самообразования, указывает академик Греков, служили библиотеки. Они были введены в русские монастыри вместе со студийским монастырским уставом. Библиотеки находились в ведении особого брата-библиотекаря. Братья, по его распоряжению, должна была являться в определенные часы для чтения книг. Были свои библиотеки и архивы при соборных храмах в Киеве, Новгороде, Полоцке, Ростове. В летописи сохранились строки, правда, весьма лаконичные, о создании на Руси первой библиотеки при Ярославе Мудром, который всей душой отдался любимому делу. Эту его черту выделил летописец, когда они без уважения заметил, сам книг читал. Ярослав собрал писцы много и вместе с ними стал переводить тексты с греческого на славянский. Эти книги, о числах было весьма внушительно, хранились в каменном Софийском соборе, и на них воспитывались целые поколения. Итак, в лето 1037-е заложил Ярослав град великий, у этого же града золотые врата. Заложил и церковь Святой Софии, и к книгам прилежал, читая их часто ночью и днем, и собрал писцов многих, и переводили они с греческого на славянский язык, и списали они книг множество, ими же получаются верные люди. Ярослав же, книги многие написав, положил в церкви Святой Софии, которую создал сам. Однако книжные собрания возникли до Ярослава. Например, отец его, Владимир Святославович, по утверждению летописца, любил словеса книжные. К сожалению, какими-либо данными о сокровищах Софийской библиотеки в Киеве мы не располагаем, знаем только, что книг было множество. А сколько? В разное время делались попытки хотя бы приблизительно определить ее фонд. Некоторые исследователи в прошлом веке утверждали, что он насчитывал великие тысячи книг, рукописных и разных драгоценных манускриптов, писанных на разных языках. Историк русской церкви Голубинский определял такое число 500 томов. Сейчас высказывается мнение, в общем, ничем не подкрепленное, что о сотнях говорить не приходится. Думается, правильнее предположить, без указания точной цифры, что в Киевской Софии имелись основные произведения Древней Руси, как переводные, так и оригинальные.